Мне конец, мне конец, мне конец. Больше ни слова сказать не дадут. В железо прямо тут закуют, бросят в подпол, под старый редут и кнутами забьют. Ретивая за спиной продолжала орать. «Я горжусь быть членом нашей великой и победоносной, доказавшей свою историческую правоту Коммунистической партии Советского Союза! Просчитались, господин Андриотис! Хотели сбить с толку нашу молодежь! Не получится! Мы вас сотрем с лица земли! Приходят вот тут такие мальчики, как таковые, в своих свитерках в Кремль, товарищи, как в детсад на лыжах, что ли, покататься. Мы вас тут так покатаем, что зады задымят. Правильно, товарищи коммунисты?» И чуть отодвинулся от микрофона, чтобы аудитория, осклабившись на зады, могла выразить свои яркие эмоции. «Правильно! Не Дельфа Сергеевич! По задам их! По задам! Изгнать! Изолировать!» Антоша как-то странно дернулся на трибуне, как будто был на грани обморока. Ваксон на своем месте подумал, что друг сейчас загремит с высокой трибуны, и тогда ему вслед за другом придется туда карабкаться для экзекуции. Пока что он продолжал неумолимое скольжение вниз. Вокруг не было ни одного родственного лица, одни чужие затылки. Нет-нет, Антон все-таки удержался. Одернулся он от того, что в голову пришло последнее средство спасения — стихи. «Позвольте мне, товарищи, прочесть одно из моих последних стихотворений». Предложение или нижайшая просьба было почти заглушено взволнованным рокотом зала. Никита вдарил кулаком по своему столу. «Он, видите ли, вообще, этот господин Андриотис, нашел, понимаете ли, рецепт для спасения мира. Красота, оказывается. Вот как у него. Наверное, стишками своими, красотой их, вознамерился мир спасать. Вздор порите, господин Андриотис!» В этом месте Илья Эренбург со свойственным ему враждебным партии сарказмом подумал, отчего это вождь так зациклился на слове «господин»? Неужели нарочно ерит зал, готовит расправу? Может быть, все-таки комплекс классовой обиды в нем взыграл. Как-никак, Антоша-то у нас профессорский сынок. Пастухом в юности не трудился. Никита Недельфа еще раз вдарил кулаком по столу. «Жаль, что ботинком нельзя вдарить. Все-таки не ооновская шушера перед нами, а сливки родной коммунистической партии». «Красоту в наш мир несет великое учение Ленина, товарищи!» Мощный, чуть ли не на разрыв, взрев восторга. «Гордая поступь нашей партии, вот где красота! Вам это, как чуждым, с вашими фокусами и фортелями не постичь, господин Антонов!» Зал, даже и не заметив оговорки вождя, продолжал внедряться в каждую щелку со своим грозным воем «Позор! Позор! Позор!» Чей-то возглас дисконтом пробился сквозь рев «Позор прихлебателям!» Недоуменная пауза, поправка «Прихлебателям буржуазии!» «Я так понимаю, что вы задыхаетесь среди нашей красоты, величия, подвига, труда. Так, что ли? Тогда убирайтесь! Получайте загранпаспорт и...» Чуть удержался от поджопу коленом. «Убирайтесь вон! Вон, вон, вон этих господ! Правильно, Никита Сергеевич! Воздух чище будет!» «Позвольте мне прочесть одно из моих недавних стихотворений», — пробормотал Антоша вроде бы в микрофон, вроде бы в зал, но, сказав это, тут же правым оком повернулся к столу президиума, то есть к самому глушильщику.